Вторая дорожка, третьи кассеты. Почему у вас мрачное настроение? Вы все еще расстраиваетесь по поводу этой литературной кутерьмы? Полно. Ни первый, ни последний раз все это случается. Я уже вам говорила когда-то, что за битого двух небитых дают. И потом, в некоторых случаях жизни нужно быть похожим на черепаху. Важно только главное, основное. И если в этом главном вы чувствуете себя правым, все остальное чепуха. Плюйте на все и приезжайте скорее в Москву. Я очень жду вас. Я хотела послать вам фототелеграмму накануне получения вашей и даже написала ее и встала в очередь, чтобы сдать, но потом передумала. Тоже очень мрачно была настроена. Да потом я решила, что это ведь тоже не утешение. Не огорчайтесь. Да не обращайте внимания и все такое прочее. Утешение должно быть действенным. У меня были трудные времена. Сейчас все более или менее образовалось. Приезжайте, обо всем на свете поговорим. Ремонт мой тоже подходит к концу, и я сижу уже в своей комнате и пишу вам письмо за своим столом. Шлю вам привет, милый. Т.Л. Москва, 14 апреля 1939 года. Вы стали требовательны, нетерпеливы, заносчивы и небережливы. С колоссальным трудом я отмахиваюсь от ваших недостатков и берегу достоинства. Мне иногда кажется, что вы любите не меня, а свою любовь. Есть у меня любимое письмо от вас, прошлогоднее. Я его люблю не только потому, что оно хорошее, а еще и потому, что после этого письма вы уже перестали относиться ко мне бескорыстно. Вы стали требовательны и забыли про меня. Мне безумно больно, что вы там где-то страдаете, и мне кажется жестокой несправедливостью, если вы так ждете моих писем, огорчать вас рассказами о моем состоянии и упрекать вас в чем-то. Только я это делаю от доброго отношения к вам и к нашей дружбе. Так уж случилось, что я строю свои отношения с людьми на доверии. Я доверяю вам, доверяю все, как есть целиком, и горечь свои, и обиды, и свои недовольства вами, и разочарования, и трудности. Ничуть я не хочу забежать со спины и уколоть вас, унизить. Что мне таится перед вами? Ведь я не на шутку считала вас своим другом. Вы же знаете, как я себя стыжу за многое и не считаю себя хорошей. И если я выговариваю вам, то это не по праву лучшего, а по праву любящего. И что уж совсем ответственно по праву друга. Мне все-таки очень грустно, и знаете, милые, мне как-то нет никакой охоты жить. Я подумала сейчас, что это ужасно противоестественно во всех случаях жизни, что вы живете не в Москве. Даже если бы мы не виделись неделями, все равно противоестественно. Даже если бы раздружились, хотя в это мне как-то не хочется верить, неохота. Дружба — это все-таки большое счастье. Я предлагаю вам беречь всякие отношения, хотя бы маломальски похожие на дружбу. Это прочные и радостные отношения. И потом это отношения, которые кладутся в основу всем другим. Это база. Я получила вашу фототелеграмму и все думала о ней. Дело в том, что мне показалось, что там проскользнула тень, знаете, такого тонкого юмора. А по-нашему — насмешка. Это правда? Или она была составлена простодушно, и все мои подозрения — ничто иное, как плод больной фантазии? Меня, во всяком случае, это очень обескуражило, так как я очень привыкла доверять вам. А если вы не можете принять моей внимательности так, как надо, то, пожалуй, и слепому моему доверию. Конец. Разъясните мне все это, Ленечка. Я все пишу и пишу, и, кажется, скоро сойду с ума от этих страниц и чернил, и мягких знаков. Остановите меня. Очень хочу вас увидеть, хотя это письмо все же в какой-то мере заменило мне разговор с вами. Больше не буду писать такие письма, не буду вас мучить. Что же вы находитесь так далеко? Пойду лягу, а то душа расстается с телом. Очень уж я умучилась этим письмом. Пишите. Если от меня не будет писем, не огорчайтесь и не корите меня. Это не небрежность, я болею. Т.Л. 5 августа 1939 года. И это не ересь, как вы пишете, а сущая правда. Это я не в том плане написала, кто из нас лучше или интереснее, а просто я хотела сказать, что вы заносчиво, небережливо относитесь к моим с вами отношениям. и что вы поспешны и нетерпеливо требовательны. Вот и все. Разве это непонятно? С вашей встречей в Плесе это тоже мура. Хотя гордячка, как вы изволили заметить, я действительно порядочная, но это не имеет никакого отношения к вашему приезду. И вообще, вы меня, как мне кажется, не поняли по всем основным пунктам, так что и бессонная ночь, и разные роскошные идеи пропали временно, даром. Но это все дело поправимое. Приезжайте скорее, я гарантирую вам более спокойную жизнь. Я много, очень много о вас думаю и искренне хочу помочь вам и позаботиться о вас. Какой бы вы ни были нескладны, все-таки я ведь выбрала вас в друзья из многих других людей. Я по-прежнему ни черта не делаю, но лежать на животе и кричать «караул» на всю вселенную мне тоже уже осточертело, и я подыскиваю себе занятия более действенные, более достойные. С работой у меня на редкость безрадостные перспективы, просто давно уже не было такого захолустного и убогого сезона. И это меня тоже очень расстраивает. Мне никто ничего не предлагает, а проявлять инициативу самой как-то нет ни желания, ни сил. Газеты и последние известия приводят меня в трепет. А в общем, жизнь копейка. И я надеюсь еще когда-нибудь увидеть небо в алмазах. Но это уже по привычке и из озорства, а не от желания уверенности. Словом, Таня стала старая, мудрая, грустная и полоумная. В комнатах холодно, на улице тоже, а на сельскохозяйственной выставке на стадионе уже настоящая осенняя осень. Солнце не греет, холод холодит, дождь мочит, ветер продувает и листья летят. Но, к счастью, мир устроен так, что имеет 4 времени года, которые в угоду нам, старым истерикам, меняются 4 раза в году, а не в жизни. И это очень мило. Пишите и приезжайте. Буду ждать вашего приезда. Т.Л. 13 сентября 1939 года. Постскриптум. Какие дела такие выдумали? Меня разрывает на части от любопытства. Напишите уж поскорее. Статью посылать вам не буду. Вручу самолично. Сегодня уезжает брат. Сейчас пришел прощаться в военной форме и не дает мне писать. Милый Леня, здесь все на месте, все по-прежнему, вот только вас нет, но вы сами виноваты в этом. Я обижала всю округу, немного пустынно, запущено, домики стоят холодные, и желтая листва без конца летит по ветру. В доме, где вы снимали комнату в первый год, из вашего окна выглядывала бледненькая девочка и звала козу Мурку. Дом же, как и был, половина белая, половина желтая, только лавочки уже нет. Мы очень долго ехали сюда на пароходе и приехали только 27 числа. Все время было солнце, и Волга, и небо были очень синие. Сегодня серенький денек, и мы с Леной обрадовались ему как лучшему другу, так как писать при мягком свете интереснее. Лена, Елена Михайловна Фраткина, художница, приятельница Татьяны Александровны, замужем за братом Надежды Яковлевны Мандельштам Хазиным. Я много работаю и стараюсь ни о чем не думать. А живу я в комнате над столовой и сплю на той самой кровати, на которой лежала в то лето с больной ногой. И могу смотреть в окно на дорогу, по которой вы вышагивали после мертвого часа с книжкой и газеткой под мышкой. Иногда мне кажется, что жизнь остановилась, иногда что кончилось. Но чаще всего я испытываю животную радость от того, что меня никто не мучает, и от того, что я ни о чем не думаю. Я оставила в Москве ваш домашний адрес. Очень неприятно писать на театр. Шлю вам нежный привет. Т.Л. Москва. Постскриптум. Не забудьте послать зубной докторше билет. В Отрадном я еще не была, но пойду туда обязательно. Знаете, я пришла к выводу, что с годами люди становятся зрячими, а то молодость застилает им глаза. Напишите мне, как ваши успехи в жизни. Постскриптум. А насчет того, что Луговская — это сложный организм, я думаю, что чем сложнее организм, тем более простые страсти им владеют. 21 ноября 1939 года. Милая Леня, все ругаетесь на меня, все ворчите. Нет того, чтобы простить великодушно. Право же мне, нечего написать вам нового. Жизнь моя скупа приятными событиями. Работаю по-прежнему с большим усилием, самочувствие отвратительное, о настроении, пожалуй, благоразумнее будет просто умолчать. Новостей особенных нет. Вот разве только что начала работать с натурщицей регулярно, 2 раза в 5-дневку. Работаем втроем. Я и еще 2 художника, хорошие и талантливые парни. Рисуем по 3 часа подряд. Злостно завидуем друг другу. За окнами рано темнеет, и все время наискось несется первый снег, удивительно легкой, какой-то совершенно невещественный и растворяющийся в воздухе. Такой, знаете, заунывный пейзаж. Звонил Дрейден и кудахтал в телефон что-то нечленораздельное, как с того света. Звал куда-то в клуб, но я не такая дурочка, чтобы идти. Голова моя набита до отказа разными новыми идеями, пока еще довольно туманными и заумными. А в общем, все это мура. Очень бы хотелось поговорить с вами об учителе. Я осталась при особом мнении. Итак, жизнь продолжается. Т.Л. 27 ноября 1939 года. По скриптум. Не дежурьте, пожалуйста, по ночам в редакции, а то мне становится очень грустно. Учитель. Фильм Герасимова. 1940 год. Неправильно вы живете. И любовь ваша неправильная. Где-то не подошла она к жизни. Мы не можем сейчас понимать друг друга. Мне пришлось этой осенью пережить большое горе. Мало кто знал об этом, и сейчас мне особенно ясно, как это всегда бывает после того, когда человек особенно себя пережил, что тот бульон, в котором вы кипите, состоит из чувствований, переживаний и иллюзий, но никак из страстей, желаний и решений. Жестокая ваша ошибка. Вы пишете, что хотите помочь мне. Вы не помогли мне своим письмом. Да и не надо мне уже помощи. Это не от гордости, поверьте, пожалуйста, потому что я уже помогла себе сама. Я живу так, как мне хочется, иначе бы я так не жила. Вы знаете меня хоть немножко. Полегче я жить не могу. Так уж видно, на роду мне написано. Но компромиссов, а это для меня самая большая тяжесть, я в душе сейчас не держу. И беседа за чайным столом мне приятна и радостна. Мне стыдиться нечего. Пережито уже все, и письмо было действительно исповедью. Потому что я самостоятельно и независимо, без вранья и самообманов, делаю свою жизнь. Могут быть ошибки, с кем не бывает, но вранья не потерплю. А жизнь бежит, бежит вперед, и сомнения мои уже другие, чем были еще недавно, и трудности уже не те, и жалеть мне не о чем, и укорять некого, потому что все, что сейчас есть в моей жизни, все сделано моими руками. Моя нянька говорила, что потопаешь, что и полопаешь. Вульгарно, но очень правильно. А люблю я вас вовсе не за вашу любовь ко мне. Кстати, ваша любовь мне как раз вовсе не очень нравится. А за то, что мне приносит много радости мои отношения с вами, не в смысле безумного веселья и легкости, а радости от того, что я становлюсь лучше, глубже и больше. Я расту и берегу, и всячески оберегаю от вас, поэтому дружбу мою с вами, тем более, что и вы, по-моему, не стали за это трудное время хуже и мельче. Конечно, если бы я смотрела на нашу дружбу так заунывно, как вы, я бы ее давным-давно не имела. Да, я укоряю вас за то, что вы со мной не поговорили, потому что вы же сами сказали, что вам необходим этот разговор, а потом описываете мне, что мы заговорили да записали наши отношения. Что это за непоследовательность и невзрослость? Спросите меня, о чем хотите, обо всем, что вас мучает. Можете даже составить анкету, вы же знаете, я отвечу прямо. И вам яснее и легче будет жить, потому что так, как вы живете, жить нельзя. Нельзя жить на приливах и отливах своих надежд и разочарований. Если вы не понимаете меня достаточно, переспросите или хотя бы намекните, потому что я всегда вам помогу. Письмо ваше нехорошее. Меня-то вы, может быть, не хотели в нем обидеть, но мою жизнь хотели. Поймите же, что я и моя жизнь — это одно и то же. Я живу очень трудно, работаю не по силам и заматываюсь предельно. Но обо всем этом напишу потом, в другом письме. Спасибо за телеграмму и за память. Обнимаю вас. Т.Л. Москва, 2 февраля 1940 года. Ленечка, Какая страшная вещь жизни! Сегодня, наконец, вырвалось 2 часа свободного времени. Я села писать вам письмо и с ужасом увидела, что ваше письмо датировано 12-м числом. И что самое горькое, когда я его перечитала, оно мне вдруг показалось гораздо человечнее и важнее, чем раньше. А самое неприличное — это то, что у человека, я осмеливаюсь называть себя человеком, нет буквально ни одной минуты, чтобы осуществить свое самое скромное и минимальное желание. Получается так, что я вам пишу письма в метро, в трамвае, на световых репетициях и, наконец, засыпаю в постели. Это обидно, обидно и неприлично так жить. Моя жизнь опять стала похожа на страшный сон, наполненный препятствиями, которые надо преодолеть. Стою в 8, ложусь в 3 и весь день кручусь, как мясо в мясорубке. 20-го у меня генеральная «Золотого ключика». Спектакль этот оказался нагружен непредвиденными трудностями и осложнениями. Приходится буквально вытягивать его за уши из провала. Я бы написала вам подробнее про все свое горе, но надеюсь рассказать на словах. Какая страшная вещь жизнь! Какими огромными трудностями приходится расплачиваться за пустяковую радость, даже за радость творчества. Был у меня на днях Фадеев. Я люблю его за то, что он жестоко и смело относится к жизни, и за то, что он такой широкий и большой человек. И вот он приходит ко мне искать, если не утешение, то какой-то уверенности и возобновления, я отнюдь не имею в виду романтические чувства, своих временно растерянных сил и чистоты. Он говорит: «Я пришел к тебе как к своей молодости, пришел посмотреть ей в глаза. Все это хорошо, я подумала, что мне, наверное, всю мою жизнь придется купаться в горе, своем и чужом. Трудно смотреть правде, трудно смотреть горю, трудно смотреть жизни в глаза. Много для этого нужно душевных сил, и я счастлива, когда нахожу их. И я подумала, что я всегда после несчастья и трудностей испытываю какую-то грустную радость. Это от того, что человек растет на горе. И все-таки хватит ли души для того, чтобы вплотную познакомиться с жизнью? Эх, Ленечка, Ленечка, не гудите вы на меня и не вколачивайте вы мне укоры гвозди в голову. Я ни в чем не хочу вас обвинять, и меньше всего, что вы мне не помогли в том, в чем вы не могли мне помочь. Я себе сама самая главная гуделка, а если бросаю в вашу сторону упреки, так это либо по справедливости, либо в минуту горечи. Бестолково я вам пишу письмо, все это можно бы написать в 2 словах так: Ленечка, я живу черт знает как, но жилы у меня пока еще не лопнули, а голова на 1 копейку, на 1 медный грош поумнела. Но глупа еще эта самая моя голова, глупа и слаба, вот и все. Я как пьяный от усталости. Прочтите год 22-й, альманах 15-й, Паустовского о Грине. Просто до крика скорбная история. Вы совсем пропали и заглохли. Просто не представляю, что у вас творится в голове и в сердце. Одно скажу, не вешайте, милый, нос. Я написала вам тут весеннее письмо, а потом повалил снег и неприятности, а теперь появилась опять весна, но какая-то тяжелая, томительная и неулыбчивая. Черкните 2 словечка о своем житье-бытие. Вы обманули меня, что в марте хотите быть в Москве, или это правда? Т.Л. Москва, 28 февраля 40-го года. Постскриптум. Где вы, в Ленинграде или в Новгороде? В Москве холодная и ветреная погода. Солнце хотя и светит, но по ошибке. Я поняла недавно, что обладала хлопотливым свойством плести из небольших радостей счастливую жизнь. Сейчас же я чувствую себя такой усталой, что даже это рукоделие мне не по силам. Читали ли вы в 12-м номере иностранной литературы об О'Брайеновской новелле? О том, как рассудительный пожилой почтальон решил стать деревом, ссылаясь на то, что жизнь дерева спокойнее и приятнее, наполненной заботами, болезнями и усталостью жизни человека. Идея мне понравилась, и я приглядываю для себя подходящий участок и приятный ландшафт. Кроме шуток, Жизнь полна мучительными думами и безнадежной усталостью. Занята я главным образом тем, что стараюсь перехитрить свое начальство и убежать с работы. Целый день рвут телефон разные люди, старающиеся на все голоса доказать мне свою преданность и мою очаровательность. Это весенние птички, исполняющие необходимый ритуал. Удивительное дело. Я заметила, чем меньше тебе нет дела до дел мирских, тем мир больше интересуется тобой. Обидная несогласованность. Я рычу, как автомобиль, и злюсь на весь свет, а больше всего на вас. Любите меня, пожалуйста, давно уже замечено, что даже безнадежно плохие люди исправляются под благотворным действием любви. Т.Л. Москва, в которой я надеюсь увидеть вас в мае, апрель, 24-й, год 40-й. Болею давно, с 26-го, и нудно. Лежу как паралитик. Самое главное, что перестала так ужасно болеть голова. Перештопал много чулок и передумал много мыслей. Вчерашний день я совершил безумство. Лежать бы мне нужно, Ленечка. А я убедила Григория, что мне необходимо пойти в консерваторию и послушать пятую симфонию Шостаковича. Между прочим, перед концертом мне позвонил Дрейден и предложил пойти с ним, но я уже обещала другому кавалеру под названием Гриша Широков и сосватывала ему птичку, чайку. Так что мы были все вместе. Видимо, я тоже полна этой музыкой, как вы спектаклем «Много шума из ничего». Нет, это все-таки другое, несравнимое и большее. Словом, давным-давно мне не приходилось испытывать такого большого волнения. Целый день сегодня я как потерянная. Музыку не опишешь. Я очень рада была увидеть Дрейдена, только он своей трепней, простите, помешал мне донести до подушки это радостное событие, которое пришлось потом восстанавливать. «Леня, послушайте, пожалуйста, эту симфонию. Это очень-очень замечательно. А потом поговорим на эту тему. Вот я лежу и пишу вам письмо, и это занятие мне не по вкусу. Физически невозможно написать на бумаге весь ворох мыслей, который посещает голову околевающей Тани. Сейчас по радио читает Аксенов. Что за голос? За один этот голос можно доверить человеку всю свою жизнь. Аксенов Всеволод, актер малого театра, чтец. Вы знаете, Ленечка, я тут все размышляла о высоких материях, тишина и безделье, и повышенная температура способствует этому. Вот, например, я думаю, как трудно найти свое место в искусстве. Это куда труднее, чем в жизни. Как трудно в этом хаосе тщеславия и желания быть лучше всех, сохранить и найти свой голос и свои слова. Какая куча талантливых людей сидит между двух стульев, занимая мировоззрение у соседа, занимая мысли, образы и даже впечатления. Вот так я лежу и меланхолически обозреваю жизнь. Я пишу на этом же листе, чтобы быть честнее, чтобы вы знали, что я о вас много помню. Кабы была моя воля, я бы все письма начинала с «ах да ох». Но что толку в этих «охах»? Да и надоест читателю быстро. Ваше ленинградское искусство доконало меня в конец. Я просто не представляю, как это вы выдерживаете такой ритм постоянно? Сегодня, после «Лебединого озера», я устроила себе выходной день и отсыпалась до 2 часов дня. Мне просто необходимо было поговорить с вами, если вы знали, Ленечка, какая обида, что это невозможно. Все спектакли я переглядела еще раз. Большое спасибо вам за билеты. Очаровала сказками Пушкина. Это большой, искренний, трогательный спектакль. «Снежная королева» мне не понравилась. У нас она куда лучше поставлена. Прелестно Дудинская призывала правой ножкой к восстанию. Очень мило. Уланова — настоящая балетная актриса. И, кажется, единственная из всех балетных, на которой я бы разрешила вам жениться. За Сергеева сама готова пойти замуж. Первый раз в жизни я поняла, что мужчина может быть балетным и что это уважительно. «Голубое и розовое» — довольно типичный тюзовский спектакль. Мне не понравился их художник Якунина, если не считать Пушкина. Я, признаюсь, погрустила немного, что Бог не дает мне в руки какой-нибудь театр, вроде Зоновского. Ибо, без скромности скажу, я бы сделала не хуже, но это все из области лирики. А вот после тени я заболела, или, как изволил выразиться Григорий, начала яриться. Мне писать об этом не с руки. Я не умею писать о серьезных вещах. И не подумайте, пожалуйста, что я ругаю спектакль. Нет, спектакль хороший, смелый, интересный и так далее. Только все это не живое. Это не настоящее искусство. Это какая-то штучка, хорошо сложенная и красивая, которая все время крутит у вас перед глазами. Нет, лучше я буду вам объяснять, что я думаю, а то будет совсем непонятно. Скажу вам только, что все это внешнее, поверхностное и эгоистическое искусство. Это пошлая и стыдная самореклама. Это подлинный формализм. Я имею в виду только Акимова. И абсолютная пустота. Просто жалко этого человека и его таланта. Гошева просто удивительная актриса. Надо ей переходить в другой театр. И эта самая тень заставила меня переоценить, радуйтесь, пожалуйста, мое отношение к МХАТу, это уже плохо, и к моей профессии. Ленечка, когда мы когда-нибудь увидимся, я расскажу вам обо всем подробнее и правдивее, и точнее. Я очень соскучилась без вас, и я смертельно горюю, что это звучит пустой фразой. Все мое общение с вами заключается только в том, что я хожу в магазины смотреть на мужские галстуки, но оказалось, что я в них ничего не понимаю и выбирать их не умею. Акимов поймал меня в театре, отвел в угол и таинственно заявил, что он хотел мне пожаловаться на судьбу и на вас, что его обижают и что он с вами в ссоре. Все это было крайне нервно и не очень умно. Я прикинулась дурочкой и пожалела, что двое людей, к которым я так хорошо отношусь, вы не находите, что я становлюсь подлюгой? В ссоре. И спросила с ангельским лицом, из-за чего же вы оба такие умные, такие сдержанные, такие тонкие, такие бескорыстные люди могли поругаться? Но он вильнул хвостиком и убежал. Сейчас звонил Эпрос и вопил от восторга после тени, а мне просто неудобно объяснять людям, почему мне все это не по душе. Эпрос Натан, чтец-декламатор. Только мне это действительно не по душе. Напишите, когда вы будете произносить доклад в ВТО. Мне это важно. Я хочу вас повидать, и вместе с тем мне нужно будет уехать. Озорное мое настроение завершилось тем, что я подала в театре заявление об уходе, но уйти мне не позволили. Тогда я потребовала, чтобы меня отпустили на 4 месяца в отпуск. После долгих ломаний отпустили. В связи с этим моя жизнь несколько обновилась и разгрузилась. Поживем, увидим, что будет. Привет вам. Т.Л. 3 мая 40-го года. Позвонила вам в 10:40, но 105-й не отозвался. Хотела вам кое-что сказать на прощание, потом шла домой, не в ногу с дождем. Весна цветет на глазах от двух вещей, от солнца и от водки, а я была пьяная. Шла по переулку и последние известия слушала из разных окон и думала, что уж если у нас с вами не вышло ничего плохого, то подружиться-то мы с вами можем. А потом не думайте, ради бога, что я вас хочу обидеть или вышучивать. Просто, видно, не освоила другого способа выражать свое внимание. В постель кинулась, как в воду в жаркий день, так устала. А вы все едете, едете, едете, великий путешественник и путаник, и произноситель докладов, а, в общем, очень славный человек. Т.Л. Москва, 17 мая 40-го года. 1941 год. Милый Леня, пожалуй, нет возможности объяснить вам сейчас причину моего столь продолжительного молчания. А выдумывать разные враки и отговорки нет никакого желания. Да и вышла я уже из этого возраста. Придет время, я приду в норму, и придет подходящая минута, и я расскажу вам все с полной откровенностью и обстоятельностью. А пока могу только сказать, что дело тут заключается главным образом в вас, а не во мне. Итак, о вашей книге. Прежде всего, чувствую себя свиньей, потому что она до сих пор еще у меня. Вы ни слова не написали мне о том, какой способ доставки вас больше всего устраивает. И я нахожусь в пассивной бездеятельности, а между тем вы, наверное, очень нуждаетесь в вашей рукописи. Словом, стыд и срам. С делами покончено, и осталась целая страница чистой бумаги для личной жизни, но я ею не воспользуюсь, так как для посланий такого рода у меня нет сейчас ни нужной злости, ни доброты. Как же быть? В другой раз? Пожалуй, так и будет. Желаю вам быть очень-очень хорошим, а то вы начали без моего благотворного влияния слегка портиться. Несмотря на все тяготы, огорчения и испорченные характеры, очень хочу вас видеть и с вами дружить. Пишите мне, будьте человеком. Интересует меня, кто это так усердно занялся в последнее время тем, что портит Леню Малюгина. Узнаю руку мастера. Я набрала столько работы, что уже сейчас ясно, что и одной половины я не успею сделать к положенному сроку. На днях я обнаружила, что жизнь все-таки не остановилась, а продолжается, и по всему поводу я нахожусь в довольно безыскусственном восторге. Т.Л. Москва, 24 января 41 года. Постскриптум. Милый Леня, я перечитала сейчас письмо и впала в панику и сомнение. Отправлять ли его, потому что оно оказалось сплошь заполнено придирками к вашей работе? Может быть, вы обидитесь? Еще раз повторяю, что я не хвалю вас только потому, что хорошее и так останется хорошим. А мне хотелось указать вам на то, что с моей точки зрения слабо, и что, может быть, стоило бы немного подправить. И мной не руководило чувство мелкого тщеславия и желания вас обидеть, а только горячее желание оказать вам хотя бы крохотную товарищескую услугу. Пожалуй, я ее не окажу, но это не важно. Прошу мне верить. У меня уже несколько дней лежит написанное вам письмо, оно отлеживается. Очень уж шибко психологическое, и я стесняюсь его отсылать. Я сижу, уже не помню сколько дней и ночей, и рисую, и мне все нравится, что я делаю. У меня уже болит спина и голова, и шея, и даже рука. И конца этому не видно. Не надо хандрить, право же не стоит. И потом обязательно докончите книжку о дачниках. Как вам не стыдно падать духом? Надо быть сильным, веселым, здоровым и меня не забывать. И дружить со мной. Как жених вы окончательно погибли для меня. После вашей декларации учительница с хорошими нервами, тихая, спокойная, я поняла, что мне нечего иметь на вас виды. И не учительница, и не тихая, а сумасшедшая. Увы, увы. Что с вашим отцом? Чем он болеет? А ваш Коварский хам. Вам не жалко будет денег? Тогда я пошлю это письмо без марки. Я вас крепко целую и желаю, чтобы все ваши мечтания сбылись. Когда я вас увижу? Т.Л. 30 января 41 года. Это уже утро. Если мне прилично назвать утром 7 часов утра, и я уже встала и еще раз прочитала ваше письмо. Леня, это очень нехорошо, что вы так говорите о своей работе. Лучше строить новый дом. Если вы что-то начали делать, надо кончать. Вот я тоже взялась явно не за свой материал и, кажется, совершенно разорюсь на бумаге. После упорной работы, часов 12-14, а то и 16, моя комната становится похожей на заснеженное поле. Весь пол покрыт набросками, которые я выметаю. Что же тут делать? Конечно, я тоже все время думаю, что я просто бездарность. Но все же бьюсь и замечаю, что то, что я делаю сегодня, еще очень плохо, но уже лучше, чем вчера. Ах, если бы вы знали, как мне хочется плюнуть на все это, принять ванну и лечь вовремя спать. Только, видно, самосовершенствование заключается главным образом в трудных и неприятных для нас вещах. Нет, милый мой, вы можете писать книжку и должны ее написать. Где напечатаны ваши статьи? Я хочу их прочесть. Насколько мне помнится, я, когда говорила о новом горьковском герое, не имела в виду именно дачники. Или я не права, или вы меня неправильно поняли. Т. Постскриптум. Ваша манера оставлять чистой целую страницу у письма делает вас в моих глазах сверхчеловеком. Не могу равнодушно видеть пустого пространства. 1 февраля 41 года. Милый мой, спасибо вам. Желаю вам жизни и здоровья. Может быть, еще увидимся. Я в это верю. Татьяна. 27 июня 41 года. В Киров. Милый Леня, каюсь, письмо получила ваше позавчера вечером. Хотела ответить вам ночью, но забыла захватить с собой карандаш. Такая досада. А вчера прокрутилась весь день и вечером поехала к маме отвезти ей питание. Сейчас сижу у нее и пишу вам. Завтра опять поеду в город. У меня тоже какая-то неуверенность, что это письмо дойдет до вас, поэтому очень не хочется писать задушевно. Спасибо вам, милый мой, за письма. И письмо, и открытку я получила одновременно. Признаюсь, я поплакала изрядно от того, что вы нашлись, и от того, что вы думаете обо мне и даже заботитесь. Я отвыкла от поддержки и очень нуждаюсь в ней. Вы поддержали меня. Буду писать очень коротко. Вот моя жизнь. Гриша работает на фабрике, но я его совсем не вижу. Сестра за городом и занята здоровьем Марины. Брат лежит в больнице с больной ногой, и все заботы о моей бедной маме уже очень давно лежат на мне. К этому примешиваются еще разные меркантильные дела, ибо брат не работает совсем очень давно. Не работаю я, как вы, наверное, успели догадаться. Я пожила с матерью на Лаврушинском, но путешествие с седьмого этажа с разбитой старухой оказались делом нелегким, и я изловчилась и перевезла ее на дачу. Тут, по крайней мере, нет седьмого этажа. Это путешествие произошло около 1 августа, и с тех пор я веду жизнь довольно бездомную и тяжелую, в буквальном смысле слова, потому что все для мамы я вожу из Москвы. Я все-таки вам скажу, что все было бы прекрасно, если бы я могла работать. И я горько жалуюсь, что болезнь мамы не дает мне возможности для этого. Спасибо за приглашение приехать в Киров. Но тут у меня очень много людей, которые погибнут без меня. Вести же их с собой нет никакой физической возможности и материальной. Да и бессмысленно. Мать моя все равно помрет дорогой, а я ее люблю. К тому же и оставить Москву я не в силах. Этот город проявил больше выдержки и спокойствия, чем я могла думать. Мне, как старой москвичке, это особенно дорого. Словом, все в порядке. Друзья мои тоже разлетелись. Каждан на фронте, Сухоцкой даже не знаю где, Нина Эфрос живет у нас в деревне, остальные на месте. Ваш замдиректора и не мог мне дозвониться по той простой причине, что у меня нет телефона. Вы правильно делали, что надеялись на мою выносливость. Это моя черта не подвела. Правда, если бы вы встретили меня в Кирове на вокзале, вряд ли вы узнали бы меня. Но ведь люди говорят, были бы кости, а мясо нарастет. Ленечка, очень скучно заниматься описанием своей жизни. Мне хотелось бы написать вам какое-то совсем другое письмо, но как-то не получается. Настанет время, мы увидимся, я поплачу, а вы утешите меня. А потом я сварю вам щи и кашу и выдам горячего чаю. Сейчас же я не хочу распускаться даже письменно, ибо дамочка я не героическая, а довольно хлипкая. Я рада, что вы есть на свете. Я благодарю за это и судьбу, и вас, и вашу маму. Я верю, что мы увидимся, и я верю в жизнь и в то, что вы и я сумеем достойно пережить все трудности, которые выпадут на нашу долю. Держите меня в курсе ваших дел. И в случае изменения вашей судьбы известите меня немедленно. Обнимаю вас очень крепко и от всей души. Т.Л. 41 год. Напишите мне ваш точный адрес, а то как-то неприятно писать никуда. 14 сентября. Провалялась больная 3 дня, одна, как собака. Сегодня меня навестили, и я просила отправить вам письмо. Привет. Т. В Киров. Милая Леня, вчера получила ваш перевод. Прямо даже не знаю, что сказать. Ну, в общем, спасибо сердечное. Я вышлю вам деньги при первой же возможности. Это будет дней через 10-12. Надо сказать прямо, что они меня сейчас выручили. Только я очень испугалась. Не очень ли я ныла в письме к вам? Помню только, что состояние у меня тогда было довольно поганое. Видимо, я заболевала. Почему нет письма? Как и что с вашими делами? И как у вас насчет щей и чаю? И живы ли вы? И где вы? Пишите чаще, Ленечка. У меня все по-прежнему. Конечно, очень хочется пережить войну и умереть от старости. Но ничего не попишешь. Время суровое, и надо к нему приноровиться. И я приноравливаюсь. Человек привыкает ко всему. А если у него есть хоть на копейку мужество, и если он любит свой народ, он просто обязан вести себя достойно и спокойно. Я очень беспокоюсь. Как вы там один-одинешенек? Как вы проживете? Не стоит сейчас разводить сантименты, но иногда мне кажется, что достаточно мне протянуть руку, как я встречу вашу. Вообще я чувствую где-то вас рядом со своей жизнью. Ну, а там будет, что будет. Т.Л. Москва, 27 сентября, 41 год. Постскриптум. Но все-таки я должна признаться, что я не героиня, а самая обыкновенная женщина. 1942 год. Милый мой Леня, самый лучший из всех когда-нибудь существовавших на свете. Наконец-то получила первое ваше письмо на Жуковскую, в котором вы пишете, что писали и до востребования, и на педагогическую. На почту я хожу исправно, но получаю фигу, а на педагогическую пошлепала сегодня под проливным дождем, это здешний заменитель снега, и была вознаграждена за подвиг одним письмом и переводом, о котором речь будет особо. Вам я отослала два письма, а сколько телеграмм, даже не помню. Очень беспокоилась, что с вами случилось что-то недоброе. Вот я очутилась в Ташкенте. Я писала вам уже про дорогу, не хочется повторяться, тем более это до грусти стандартная шаблонная история. Уехала в Ташкент, а не к вам, о чем частенько жалею, потому что сюда можно было ехать организованно, с писателями и братом. А у матери за два дня до отъезда был второй удар. Я везла ее заново парализованной. Я не в силах была с ней ехать одна, а увозить ее мне приказали доктора. Все остальное вы представляете сами. Мне же до сих пор непонятно, каким образом удалось в Москве внести ее в вагон в этой толчее. Посадили нас Саша Фадеев и Гриша. Потом мы пересаживались, потом пропал мой чемодан, потом запсиховал и заболел брат. Словом, разная такая петрушка. Потом Ташкент, потом была больница, и в ней третий удар. И я жила с мамой там, с ней и еще с 25 человеками в небольшой палате номер 1. Нет ничего страшнее ташкентской больницы, наполненной беженцами. Я все ждала, что вот-вот она умрет, но она осталась жива. И я, простояв двое суток в очереди за каретой скорой помощи, перевезла ее домой, в мой теперешний дом на Жуковскую, и коротаю с ней век. Бедная старуха, от нее осталось очень мало, трудно и ей, и с ней, вот и все. В общем, всякое было. Гриша, проделав фантастическое путешествие по всей стране, был и в Кирове, звонил вам по телефону, попал в Алма-Ату на кинофабрику, где живет по сю пору и делает фильм про Гитлера. Брат болеет и находится при мне. Сестра в Москве. Видела Лиду Жукову, она в Ташкенте, тоже мыкает горе. Лидия Львовна Жукова, ее муж Жуков, японоведы, сестра цимбала, приехала в Ташкент с дочкой и племянником, нищая и голодная. Мать и сестры умирали в блокадном Ленинграде. Я рада встретить любого человека, лишь бы он знал вас, даже просто, чтобы он был из вашего города. Очень трудно вам писать эти глупые описательные письма. Иногда мне кажется, что только вам я сумею рассказать все, что случилось со мной за это время, что вам будет до этого дела. Все-таки очень одиноко. Пожалуй, и трудновато бывает иногда. Я думаю так. Если я не сдохну от сыпняка или голода, к чему есть все предпосылки, значит, останусь жива. Вообще же я стала гораздо спокойнее, чем раньше, до войны. Потом я теперь стала глава довольно большой семьи, двое болящих, мама и Володя, Поля, которая приехала с нами, и еще Любочка, с которой я побраталась здесь, в Ташкенте. Поля, Пелагея Александровна Орел, 1910-1967, домработница семьи Луговских, пришла в дом молоденькой деревенской девочкой, прожила с ними всю оставшуюся жизнь, умерла в 67 году. На ее похоронах присутствовала почти вся литературная Москва. Любочка, не выяснено. Она москвичка, и ей было совсем худо, и я взяла ее в сестрички, за что и вознаграждена судьбой, ибо это оказался очень большой души человек. Она не маленькая, даже старше меня, только очень была бедная. Я даже нанялась на работу в здешний дворец пионеров. Только меня, наверное, выгонят, потому что я разрываюсь на части и работать не успеваю. Город дикой. Об этом в следующем письме. А то завтра рано надо вставать. Есть здесь, кроме пыли, нечего. Вообще бред какой-то. Сестре вашей я не писала. Деньги ваши еще не получила, так как на почте денег не было. Но получу и истрачу. А вы напишите мне, куда мне выслать долги, вам или маме вашей. Спасибо вам, Ленечка, за то, что вы думаете обо мне и заботитесь так трогательно. Только это не нужно. Я думаю, что я не пропаду. Ташкент, 30 января 42 года. Милый Леня, очень трудно сейчас писать письма. Трудно найти интонацию, за которую можно было бы спрятаться. Потом очень много нужно описывать, как живешь, да что ешь, и про себя, и про всех других. Картина преступления ясна. Совершена какая-то очередная блистательная глупость, и я, вы же знаете, как я легка на подъем, очутилась в Ташкенте. В городе, где даже вода пахнет пылью и дезинфекцией, где летом закипает на солнце вода, а зимой грязь, которой нет подобной в мире. Это скорее похоже на быстро стынущий столярный клей. Город, где собрались дамы-фифы и собралось горе со всего Союза, где по улицам вместе с трамваями ходят верблюды и ослы, где вас почему-то называют «Ага», где про ваши родные ленинградские и московские края говорят «Россия», где гроб — один из самых дефицитных товаров. В этом городе, созданном для погибания, очутилась я. Зачем, почему, совершенно не могу понять. Живу как во сне. Снег вспоминаю, как пирожное. А московские тревоги, все прочие воспоминания, вспоминаются каким-то очень содержательным событием в моей жизни. Живу я сейчас чужой жизнью. Я боюсь этого города. Мне кажется, что я застряну здесь на всю жизнь. Леня, обещайте мне, что когда кончится война, и если мы с вами будем живы, вы приедете за мной и увезете меня из этого гнусного города. Хорошо? Это уже вечером. Ленечка, я опять получила от вас письма. И сразу два. От 26 января и 17 января. Я, конечно, не смогу объяснить вам все, что со мной происходит. Вы во многих своих прогнозах правы. Но только опираюсь я сейчас на очень малые, в том числе на вас, ваши письма. Это пришло неожиданно. В общем, это даже страшно. Тут есть кое-кто из друзей. Нина Сухоцкая, Леночка Булгакова. И хотя им живется не слаще, все-таки это очень приятно. Леночка Булгакова, Елена Сергеевна Булгакова, 1892-1970, вдова Булгакова. Правда, я человек, несмотря на свою чрезмерную болтливость, замкнутый и на подлинную откровенность не поддающийся, но все-таки это люди свои. Я не помню, писала ли я вам, что я очень привязалась к вам. И хотя делаю все, чтобы этого не было, ничего не могу с этим поделать. Видно уж, ничего и не поделаешь. Очень уж я вам доверяю. Потом мне кажется, что вы меня понимаете. Конечно, жизнь моя здесь не сахар. Еще этот паршивый черт, мой горячо любимый брат, совсем свихнулся с ума и потерял волю и желание жить и пьет водку. Только это между нами. У меня нет ощущения, что вы далеко. Я очень чувствую вас все это очень трудное время. Получаете ли вы мои письма? Я очень благодарна вам за заботу, только вы, милый мой, денег мне больше не присылаете. Во-первых, я выкручусь. Во-вторых, и так у вас в долгу, как в шелку. Это очень опасно. Я все лелеял надежду в скором времени отослать вам мой первый долг, а тут вдруг он умножился. А деньги я, конечно, растранжирила. Потом у вас и без меня хватает заботы, а я, в конце концов, дама еще молодая и должна позаботиться о себе сама. Кстати, о самостоятельности. Вы знаете, я еще никогда в жизни не чувствовала себя такой бабой. Очень я устала от этой эмансипации, за всю жизнь устала. И хочется мне преклонить голову на какое-то плечо, но сейчас, конечно, об этом не время даже мечтать. Не помню, писала ли я вам, что я нанялась на работу в здешний дворец пионеров и даже сделала им макет к Катаевской пьесе о солдате, даже не знаю толком, как это мне удалось. Но работать очень трудно из-за домашней нагрузки. Мама ведь находится в очень тяжелом состоянии, в общем, совсем ей плохо, и она одна оставаться не может. Вы знаете, вот я все-таки чудачка. Вот случились со мной разные неопрятности. И вот даже все кругом удивляются, как это она, дескать, одна все вытягивает. И мать, которая кричит, плачет день и ночь, и никого не узнает, и ничего не понимает, и брат, который нуждается в ежесекундной опеке, и уж никак не является опорой, и еще Поля и Люба, и мужа нет, и никого нет. И потом эта моя московская жизнь, когда я уехала с дачи. Эти ночи на седьмом этаже в пустом доме вдвоем с матерью, кстати, мне было очень страшно, и дорога, и больница, и просто ответственность за эту большую семью, ну и еще разные мелочи. А мне почему-то кажется, что все это еще не тяжесть. Вот другие люди начнут рассказывать о пустяковых бедствиях, и получается трагедия. Я вот даже того, что было, рассказать не могу. Мне почему-то кажется, что я обязана все терпеть и переносить. В общем, я выносливая. Правда, Ленечка? Мне очень хочется, как вы думаете, чего? Спать. Сейчас лягу и буду вспоминать Плес. Как хорошо там было. Тепло, солнце, и Волга, и березы. А ночью звезды и пароходы гудят. Прелесть. Все-таки мне не очень хочется умирать, не повидавшись с вами. Сегодня забегала к Лиде. Мне всегда приятно видеть людей, которые знают вас. Сестре вашей я не писала, но то, что вы пишете про жизнь на этой станции Чу, кажется басней. Ибо не может быть, чтобы так близко от Ташкента продавали бы пищу ровно в 10 раз дешевле. Словом, это не Чу, а рай земной, куда, увы, мне, грешница, вход закрыт, ибо я связана с Ташкентом по рукам и ногам. Как бы я хотела хоть на минуточку вас увидеть. И увидимся ли мы когда-нибудь? Как вы думаете, Леня, а? Милый мой Леня, я вас очень крепко обнимаю и желаю вам быть живым и здоровым, и по возможности счастливым. Ваша Т.Л. 14 февраля. Постскриптум. Пишите мне исправно и разные хорошие письма. Милый Леня, вы меня зря хвалите за спокойствие. Это просто смертельная усталость и обреченность, и, главное, невозможность вести себя иначе при данных обстоятельствах. Пришлось хлебнуть горя за все это время всем. Я делаю с успехом тысячи вещей, которые принято называть самообладанием. Работаю, пудрю нос, пока еще есть пудра, веселю и утешаю людей, навела даже бесподобный уют у себя в доме. Только все это чепуха, а душа отшиблена. У меня не хватает мужества заглядывать в будущее и заглядывать в глаза моей умирающей матери. Умирает она тяжело, мучительно. Положение ее поистине ужасное. Помимо всех ее болезней и страданий, у нее еще обнаружен рак. Кричит она, не замолкая ни на минуту, днем и ночью. А я, кажется, готова закопаться в землю, чтобы только не слышать этих душераздирающих воплей. Мне пришлось тут уезжать на 2 недели в Алма-Ату, где заболел Григорий воспалением легких. Просидела у его постели и уехала, оставив его выздоравливающим, но худым, зеленым и ослабевшим. Все это не самые счастливые эпизоды из моей жизни, но Алма-Ата — город прелестный, очень мил, главным образом тем, что там произрастают березы. Проезжала ночью станцию Чу, вышел на перрон и увидела пустынный горизонт, здание вокзала в духе Корбюзье и 4 круглых тусклых фонаря. Что-то было родное во всем этом. И встретилась я с этой станцией, как со старой знакомой. Сейчас у меня неразрешимая задача с работой. На меня навалили ее невероятное количество, и хотя выполнить ее нет никакой физической возможности, все-таки это единственная возможность не сойти с ума. С другой стороны, я должна, видимо, буду ее оставить, ибо уход за матерью требует моего ежесекундного присутствия. Очень волнует меня сестра Маринка и Тамуся, которые живут в Москве. Тамуся Тамара Эдгардовна Груберт. В первые месяцы войны, когда, как писала Тамара Эдгардовна в своих письмах, Москва 15-18 октября была сдана, из нее уехали все, кто мог, Тамара Эдгардовна, работая в музее Бахрушина, сохраняла книги и рукописи не только Лугавского, но и Булгакова. Она писала подробные письма Татьяне Александровне в Ташкент, рассказывая интереснейшие подробности московского военного быта. Кроме того, ей приходилось буквально охранять оставленные комнаты, так как они заселялись беженцами, а многие книги и вещи просто сжигались новыми жильцами в зимние холода. Об этом тоже боюсь думать. Милый Леня, я категорически требую, чтобы вы прекратили этот золотой дождь которым вы меня засыпали. Я трачу ваши деньги, а это сущий разврат. Я осуждаю это. Спасибо вам за внимание и заботу, только делать этого больше не надо. Хорошо, милый? Пишите мне чаще. Наверное, у вас есть минут 15-20 вечерком, когда вы остаетесь один. Пишите мне в это время, не ленитесь. А то ведь вы, наверное, все время читаете ваши поганые пьесы, да? Я прихварывал тут немножко, но особенно задержаться мне на этой болезни, к сожалению, не удалось. Была еще у меня Лида Жукова с женой цимбала, очень красивенькой и очень обыкновенной женщиной. Впрочем, бог с ней, пускай живет и в этом виде. Тут весна, но очень противно. Лучше жить в любом холоде, но на родине. Будьте здоровы и помните меня, пожалуйста. Т.Л. Ташкент, 25 марта 1942 года. Постскриптум. Я не поздравил вас с днем рождения, потому что я никогда точно не помню это число. Никак не пойму, почему от вас так давно нет писем. Вчера у нас было землетрясение, и поймали скорпиона. Если вы мне не будете писать, я сделаю из вас обезьяну, и когда кончится война, воздам по заслугам. Здравствуйте, Леня. Я получила ваше письмо, где вы поругиваете меня за безнадежность. Может быть, вы и правы. Пройдет время, жизнь убережет нас от смерти, и мы встретимся. Только я должна предупредить, что я уже не прежняя блондинка, а с некоторой проседью. 7 апреля умерла мама. Первый раз в жизни я видела, как умирает человек. Это очень тяжело и очень торжественно. 9 мы ее похоронили, и сразу этот несчастный город стал мне родным. Обмыла, одела, положила в гроб, забила гроб и зарыла могилу, все своими руками. И на всю жизнь мне запомнилось ее строгое, красивое лицо. Потом ясный день, дощатый гроб, тюльпаны, еще какие-то цветы, кажется, вишня. Я нашла чудесное место на этом азиатском кладбище, совсем русское, просторное и тихое, тополь растет в ногах. Вот и все. Вот и осталась я одна, и ничто же меня не связывает. А как грустно, если бы вы знали, и как все безразлично. Вот и прошло детство, юность, да и молодость, пожалуй, на исходе. Как вы живете? Почему-то мне очень интересно, чем вы питаетесь, напишите мне подробно. Кто вам штопает носки и зашивает рубашки? Почему вы редко мне пишете? Я ведь просила вас не лениться. Нехорошо, милый. Ну, спокойной ночи. Буду ложиться спать. Т.Л. Ташкент. 10 апреля 1942 года. Ленечка, сообщите мне, пожалуйста, адрес вашей мамы. Я хочу понемножку начать высылать вам денежки. Все сразу я не могу, а понемножку смогу. Если же вы, поганый человек, напишите мамин адрес, то вышлю на ваш. Обнимаю вас и очень тоскую. Т.Л. 17 мая 1942 года. Постскриптум. Это письмо случайное. Я напишу вам скоро-скоро подробнее. Вы не забыли еще меня? Здравствуйте, Леня, милый друг мой. Вот приехал я вчера в Алма-Ату и поселилась с Григорием в довольно милом подвальчике. Я писала вам из Ташкента бесконечное письмо, но оно так и осталось недописанным и неотосланным. Очень трудно писать и еще труднее объяснять разные разности, которые тревожат мою душу. Уезжать из Ташкента оказалось не так легко, и, по совести говоря, не очень хотелось, но я думаю, что сейчас нельзя жить в свое удовольствие. И мне пришла пора немножко скрасить собачью жизнь Гриши, который заслужил это своим долгим и бескорыстным терпением. Настроение у меня смутное. Знаю ясно только одно, что если суждено еще жить, то по-старому жить уже нельзя. Еще тяготит меня оторванность от общей жизни страны. Пока жива была мать, в этой жизни был смысл и необходимость. Сейчас же меня это начинает не на шутку пугать. Ясных планов у меня никаких нет. Оглянусь, а потом и решу что-нибудь. Я очень соскучилась без вас. Много бы дала, чтобы повидаться с вами. Это письмо пишется очень наспех. Пишите мне чаще. Адрес мой Алма-Ата, дом Советов, номер 22А, мне или Широкову, для меня. Давно нет от вас вестей, и это уже начинает меня тревожить.